Смотрите на ситуацию глазами ребенка. Аккаунт-планеру нужно не только самому подняться над ситуацией, но и помочь в этом респондентам, чтобы они начали вырабатывать интересные идеи. Почему-то, находясь в своих раковинах, многие люди не могут выразить своих подлинных мыслей и чувств. Но если попросить их поставить себя на место другого человека или переместиться в другой период своей жизни, они легче раскрываются. Роджер Ван Эйх, ведущий семинаров по развитию творчества и автор книги «Удар в висок», посвященный творчеству, говорит, что с возрастом люди становятся более закрытыми и все реже проявляют творческие способности. Такое различие существует не только между детьми и взрослыми. Исследования показывают, что творческий потенциал ребенка катастрофически уменьшается уже к тому моменту, как он идет во второй класс. Ван Эйх считает, что в таком стремительном уменьшении творческого потенциала повинна школьная система, которая упорно учит тому, что существует только один правильный ответ, хотя часто их бывает несколько. Ведь если вы считаете, что существует только один ответ, вы прекращаете искать и думать после первого же ответа, пришедшего на ум. Британские аккаунт-планеры, работающие в Соединенных Штатах, утверждают, что британцы – лучшие аккаунт-планеры. Это, по их мнению, происходит из-за того, что британская система образования поощряет учащихся не просто отвечать на вопросы, но и обсуждать проблему, пытаясь самостоятельно найти ее решение. Я согласен с тем, что система образования в Великобритании отличается этим от американской, но мне приходилось работать с блестящими стратегами и творческими людьми, выросшими и получившими образование в Соединенных Штатах. И я знаю, что есть американцы, которые обладают открытым и пытливым умом, а также навыками ведения дискуссии, достойными Британской палаты общин. В том, что мы так быстро теряем открытость и творческий потенциал, нельзя обвинять только систему образования. В большинстве социальных групп люди в любом возрасте испытывают очень сильное давление, когда их наказывают за попытки раскачивать лодку. Поэтому мы не рискуем выражать мнения, которые отличаются от общепринятых. Быть взрослым значит соблюдать массу различных правил и ограничений, многие из которых человек придумывает для себя сам. Люди, у которых рождаются хорошие идеи, молчат, потому что боятся выглядеть глупо в глазах окружающих. Они не идут на риск, а без риска не может быть никакого творчества. Вот почему я хочу, чтобы исследователи в первую очередь были творческими людьми. Но ведь творчество – задача креативного отдела. Да, это, конечно же, так. Но от тех, кого я беру на работу в исследовательский отдел, я ожидаю творческих способностей другого рода. Заглянем в толковый словарь. Креативность значит, первое, творческое состояние, способное к творчеству. Второе, способность создавать новые формы, трактовки и так далее. Действительно, я ищу новые смыслы и трактовки. Я не хочу, чтобы эти новые смыслы и трактовки сами решали за меня проблемы или писали рекламные тексты. Я хочу, чтобы они показывали мне истину с самых разных точек зрения до тех пор, пока я не начну понимать ситуацию. Я подчеркиваю истину. Я не хочу, чтобы они приукрашивали или преувеличивали. Я просто пытаюсь обнаружить истину, о которой они могут и не знать. А потом, когда я сообщу эту истину креаторам, желательно, чтобы они вдохновились ею. Поэтому мне нужно, чтобы эта истина была лаконичной и подана так, чтобы креаторы не умерли со скуки. Когда заказчик просит меня разработать стратегию для создания рекламы, прежде всего я стараюсь побеседовать с как можно большим количеством людей внутри его организации, чтобы понять, как компания воспринимает саму себя. Только после этого я оглядываюсь вокруг. И почти каждый раз во время такого внутреннего аудита в компаниях самых разных форм и размеров меня поражают две вещи. Во-первых, часто руководители одной и той же компании совершенно по-разному воспринимают смысл существования своей организации. Как-то я побеседовал более чем с 20 руководителями высшего звена одной и той же организации, задавая им один простой вопрос. Какова цель работы вашей компании? И получил 20 разных ответов. Когда я спрашивал их о смысле их собственной жизни, происходило то же самое. Почти все говорили о том, что они делают, а не о том, для чего они это делают. Во-вторых, эти руководители, а это исключительно успешные люди из очень успешных компаний, склонны выражаться на малопонятном жаргоне своей отрасли. Несколько лет назад в ходе консалтингового проекта для специализированного подразделения одной из ведущих бухгалтерских фирм мне нужно было найти способ просто и ясно выразить цель и идеалы этого подразделения. Потенциальные клиенты, которые использовали другую лексику, были заинтересованы, чтобы наши креаторы поняли, в чем суть. Но чем больше интервью я проводил, тем сложнее становилась эта проблема. Различные работники компании сообщали мне совершенно разные вещи, но все говорили о том, что они делают, а не о том, какую пользу их действия могут принести клиентам. Наконец, я спросил одного из работников, есть ли у него дети. «Да», — сказал он, несколько сбитый с толку моим вопросом. «У него было двое детей. Я спросил, сколько им лет. Мальчику 6, а девочке 4. Что вы говорите им, когда они спрашивают, чем вы занимаетесь на работе?» Тут у него загорелись глаза. Как раз накануне он пытался им это объяснить. Он говорил что-то вроде того, что папа помогает другим дяденькам сделать свой бизнес эффективнее, помогает сделать его лучше. Он как тренер малой лиги, который показывает, как лучше бить по мячу или сделать хороший бросок. Папа помогает людям, которые хотят зарабатывать больше денег. А потом он стал рассказывать мне о том, что настоящее искусство бухгалтера — это не успешно защищенный аудит компании по итогам прошлого года, а трактовка этих данных и их использование для разработки стратегии на будущее. Это было уже интереснее. Кроме того, мой собеседник начал описывать свою работу с точки зрения пользы для клиента. Если бы я продолжал вести с ним взрослый разговор, он бы наверняка не сказал ничего подобного. Точно так же во время фокус-групп для самых разных клиентов мы часто просим людей выразить свои идеи и настроения с помощью рисунков. Как правило, они обычно пугаются. «Господи, да я не умею рисовать», — протестуют они. А потом входит во вкус. Я приведу три примера с использованием этой техники. Все они относятся к разработке новой рекламной кампании для Porsche. К разработке новой рекламной кампании для Porsche 1993 года.